Глава 3. Официант обернул бутылку полотенцем и откупорил ее. Зал наполнился ревом и дымом. Из него под потолком вырисовались небритые щеки и зеленая челма. «Что это?» «Это джин. Но я ведь заказывал шампанское. Принесите жалобную книгу. Современная сказка». Человек шел навстречу мне по асфальтовой дорожке. За ним зеленели деревья, белели колонны старого институтского корпуса. В парке все было обыкновенно. Я направлялся в бухгалтерию за авансом. Человек шагал чуть в раскачку, махал руками и не то чтобы прихрамывал, а просто ставил правую ногу осторожнее, чем левую. Последнее мне особенно бросилось в глаза. Ветер хлопал полами его плаща, трепал рыжую шевелюру. Мысль первая. Где я видел этого типа? По мере того, как мы сближались, я различал покатый лоб с залысинами и крутыми надбровными дугами, плоские щеки в рыжей недельной щетине, толстый нос, высокомерно поджатые губы, скучливо сощуренные веки. Нет, мы определенно виделись. Эту заносчивую физиономию невозможно забыть. А челюсть, бог мой, такую только по праздникам надевать. Мысль вторая. Поздороваться или безразлично пройти мимо? И в этот миг вся окрестность перестала для меня существовать. Я споткнулся на ровном асфальте и стал. Навстречу мне шел я сам. Мысль третья, обреченная. Ну вот. Человек остановился напротив. «Привет!» «Привет!» Из мгновенно возникшего в голове хаоса выскочила спасительная догадка. «Вы что, из киностудии?» «Из киностудии? Узнаю свою самонадеянность!» Губы двойника растянулись в улыбке. «Нет, Валек!» Фильм она студии еще не планирует. Хотя теперь, кто знает. Послушайте, я вам не Валек, а Валентин Васильевич Кривошеин. Всякий нахал. Встречный улыбнулся, явно наслаждаясь моей злостью. Чувствовалось, что он более готов к встрече и упивается выигрышностью своего положения. И извольте объяснить, кто вы, откуда взялись на территории института, на какой предмет загримировались и вырядились под меня? «Изволю», — сказал он. «Валентин Васильевич Кривошеин, зав. Лаборатории новых систем. Вот мой пропуск, если угодно». И он действительно показал мой затасканный пропуск. «А взялся я, понятное дело, из лаборатории». «Ах, даже так?» В подобной ситуации главное не утратить чувство юмора. «Очень приятно познакомиться, Валентин, значит, Васильевич. Из лаборатории». «Так-так, ага, ну да». И тут я поймал себя на том, что верю ему. Не из-за пропуска, конечно, у нас на пропуске и вахтера не проведешь. То ли я не кстати сообразил, что рубец над бровью и коричневой родинкой на щеке, которую я в зеркале вижу слева, на самом деле должны быть именно на правой стороне лица. То ли в самой повадке собеседника было нечто, исключавшее мысль о розыгрыше. Мне стало страшно. Неужели я свихнулся на опытах и столкнулся со своей раздвоившейся личностью? Хоть бы никто не увидел. Интересно, если смотреть со стороны, я один или нас двое? «Значит, из лаборатории», — я попытался подловить его. «А почему же вы идете от старого корпуса?» «Заходил в бухгалтерию, ведь сегодня 22-е». Он вытащил из кармана пачку 5-рублевок. «Отсчитал часть. Получи свою долю». Я машинально взял деньги и пересчитал, спохватился. «А почему только половина?» «О, Господи!» — двойник выразительно вздохнул. «Нас же теперь двое!» Этот подчеркнутый выразительный вздох. «Никогда не стану так вздыхать. Оказывается, вдохом можно унизить». А его дикция, если можно так сказать, о всяком отсутствии дикции. Неужели я тоже так сплевываю слова с губ? Я взял у него деньги. Значит, он существует, соображал я. Или это обман чувств? Черт побери, я исследователь, и чихать я хотел на чувства, пока не пойму, в чем дело. Значит, вы настаиваете, что взялись из запертой и опечатанной лаборатории? Угу, кивнул он. Именно из лаборатории, из бака. Даже из бака, скажите, как из бака? Так, из бака. Ты бы хоть бы какие-то скобы предусмотрел, еле вылез. Слушай, ты это брось. Не думаешь ли же ты всерьез убедить меня, что тебя, то есть меня, нет, все-таки тебя сделала машина? Двойник опять вздохнул самым унижающим образом. Я чувствую, тебе еще долго предстоит привыкать к тому, что это случилось. А мог бы догадаться. Ты же видел, как в колбах возникла живая материя. Да мало ли что, плесень, я тоже видел, как она возникает в сырых местах. Но это еще не значило, что я присутствовал при зарождении жизни. Хорошо, допустим, в колбах и сотворилось что-то живое, не знаю, я не биолог. Но при чем здесь ты? То есть, как это при чем? Теперь пришла его очередь взъяриться. А что же, по-твоему, она должна была создать? Червя, лошадь, осьминога. Машина накапливала и перерабатывала информацию о тебе, видела тебя, слышала, обоняла и осязала тебя, считывала биотоки твоего мозга. Ты ей глаза намозолил. Вот и пожалуйста. Из деталей мотоцикла можно собрать лишь мотоцикл, а отнюдь не пылесос. Допустим. А откуда ботинки, костюм, пропуск, плащ? О, черт, если она произвела человека, то что ей стоит вырастить плащ? Победный блеск глаз, непреложные жесты, высокомерные интонации. Неужели и я так постыдно нетерпим, когда чувствую превосходство хоть в чем-то? Вырастить? Я пощупал ткань его плаща. Меня пробрал озноб. Плащ был не такой. Огромное вмещается в голове не сразу, во всяком случае в моей. Помню, студентам меня прикрепили к делегату молодежного фестиваля юноше-охотнику из таймырской тундры. Я водил его по Москве. Юноша невозмутимо и равнодушно смотрел на бронзовые скульптуры ВДНХ, на эскалаторы метро, на потоки машин. А по поводу высотного здания МГУ высказался так. Из жердей и шкур можно построить маленький чум, из камня большой. Но вот в вестибюле ресторана «Норд», куда мы зашли перекусить, он носом к носу столкнулся с чучелом белого медведя с подносом в лапах и замер пораженный. Подобное произошло и со мной. Плащ двойника очень походил на мой. Даже чернильное пятно красовалось именно там, куда я его посадил, встряхивая однажды авторучку. Но ткань была более эластичная и будто жирная. Пуговицы держались не на нитках, а на гибких отростках. Швов в ткани не было. «Скажи, а он к тебе не прирос? Ты можешь его снять?» Двойник окончательно взбеленился. «Ну хватит! Не обязательно раздевать меня на таком ветру, чтобы удостовериться, что я — это ты!» Могу и так все объяснить. Рубец над бровью – это с коня слетел, когда батя учил верховой езде, на правой ноге порвана коленная связка, футбол на первенство школы. Что тебе еще напомнить? Как в детстве втихую верил в Бога? Или как на первом курсе хвастал ребятам по комнате, что познал не одну женщину, хотя на самом деле потерял невинность на преддипломной практике в Таганроге? Вот сукин сын, выбрал же. Да, ну, знаешь, если ты – это я, то я от себя не в восторге. «Я тоже», — буркнул он. «Я считал себя сообразительным человеком». Лицо его вдруг напряглось. «Тсс, не оборачивайся». Позади меня послышались шаги. «Приветствую вас, Валентин Васильевич», — произнес голос Гарри Хилобока, доцента, кандидата, секретаря и сердцееда институтских масштабов. Я не успел ответить. Двойник роскошно осклабился, склонил голову. «Добрый день, Гарри Харитонович». В свете его улыбки мимо нас проследовала пара. Пухленькая черноволосая девушка бойко отстукивала каблучками, гвоздиками по асфальту, и Хилобок, приноравливаясь к ее походке, семенил так, будто и на нем была узкая юбка. «Возможно, я не совсем точно понял вас, Людочка», — журчал его баритон, — «но я с точки зрения недопонимания высказываю свои соображения». «Ну, Гарри опять новая», — констатировал двойник. «Вот видишь, Хилобок и тот меня признает, а ты сомневаешься. Пошли-ка домой». Только полной своей растерянностью могу объяснить, что покорно поплелся за ним в Академгородок. В квартире он сразу направился в ванную. Послышался шум воды из душа, потом он высунулся из двери. «Эй, первый экземпляр, или как там тебя? Если хочешь убедиться, что у меня все в порядке, прошу. Заодно намылишь мне спину». Я так и сделал. Это был живой человек, и тело у него было мое. Кстати, не ожидал увидеть у себя такие могучие жировые складки на животе и на боках. Надо бы почаще упражняться с гантелями. Пока он мылся, я ходил по комнате, курил и пытался привыкнуть к факту. Машина создала человека. Машина воспроизвела меня. О, природа, неужели это возможно? Средневековые завиральные идеи насчет гомункулюса. Мысль Винера о том, что информацию в человеке можно развернуть в последовательность импульсов, передать их на любое расстояние и снова записать в человека, как изображение на телеэкране. Доказательство Эшби, что между работой мозга и работой машины нет принципиальной разницы. Впрочем, еще ранее это доказывал Сеченов. Но ведь все это умные разговоры для разминки мозгов. Попробуй на их основе что-то сделать. И выходит, сделано. Там, за дверцей, плещется и со вкусом отфыркивается Нива, Нов, Петров, Сидоров. Тех бы я послал подальше. Но я. А эти рулоны с числами, выходит, я сжег бумажного себя? Из комбинации чисел я силился выбрать коротенькие приемлемые истины, а машина копнула глубже. Она накапливала информацию, комбинировала ее так и этак, сравнивала по каналам обратной связи, отбирала и усиливала нужное, и на каком-то этапе сложности открыла жизнь. А потом машина развела ее до уровня человека. Но почему? Зачем? Я же не этого добивался. Сейчас, по здравым размышлениям, я могу свести концы с концами. Да, получилось именно то, чего я добивался. Я хотел, чтобы машина понимала человека и только. Вы меня понимаете? «О да», — отвечают собеседники. Оба, довольные друг другом, расходятся по своим делам. В разговоре это сходит с рук. Но в опытах с логическими автоматами так легко путать понимание и согласие мне не следовало. Поэтому, лучше позже, чем никогда, стоит разобраться, что есть понимание. Есть практическое или целевое понимание. В машину закладывает программу, она ее понимает, делает то, что от нее ждут. Тобик, куси! И Тобик радостно хватает прохожего за штаны. Цоп! И валы поворачивает направо, ЦБ налево. Такое примитивное понимание типа ЦОП-ЦБ доступно многим живым и неживым системам. Оно контролируется по достижению цели, и чем примитивнее система, тем проще должна быть цель, и тем подробнее программирование задачи. Но есть и другое понимание, взаимопонимание, полная передача своей информации другой системе. А для этого система, которая усваивает информацию, должна быть никак не проще той, что передает. Я не задал машине цель, все ждал, когда она закончит конструировать и усложнять себя. А она не кончала и не кончала. Естественно, ее целью стало полное понимание моей информации, да не только словесной, а любой. Цель машины — это опять произвольное понятие, им тоже баловаться не стоит. Просто информационные системы ведут себя по законам, чем-то похожим на начало термодинамики, и моя система, датчик кристаллоблок CVM-12, должна была прийти в информационное равновесие со средой, как болванка в печи должна прийти в температурное равновесие с жаром углей. Такое равновесие и есть взаимопонимание. Ни на уровне схем, ни на уровне простых организмов к нему не прийти. Вот так все и получилось. На взаимопонимание человека способен только человек. На хорошее взаимопонимание очень близкий человек, на идеальное только ты сам. И мой двойник – продукт информационного равновесия машины со мной. Но, кстати сказать, клювики информационных весов так и не сравнялись. Я не присутствовал в лаборатории в это время и не столкнулся со свежевозникшим дублем, как с отражением в зеркале носом к носу. А дальше и вовсе у нас все пошло по-разному. Словом, ужас, как бестолково, я поставил опыт. Только и моего, что сообразил наладить обратную связь. Интересно переиграть. Если бы я вел эксперимент строго, логично, обдуманно, отсекал сомнительные варианты, получил бы я такой результат? Да никогда в жизни. Получил бы благополучный кандидатско-докторский верняк и все. Ведь в науке в основном происходят вещи посредственные, и я приручил себя к посредственному. Значит, все в порядке? Почему же грызет досада, неудовлетворенность? Почему я все возвращаюсь к этим промахам и ошибкам? Ведь получилось же. Что, вышло не по правилам? А есть ли правила для открытий? Много случайного, не можешь приписать все своему научному видению. Открытие гальвании, а экс-лучи, а радиоактивность, а электронная эмиссия, а да любое открытие, с которого начинается та или иная наука, связано со случаем. Много еще не понимаю. Тоже, как у всех, нечего пыжиться. Откуда же это саморастерзание? Дело, видимо, в другом. Сейчас так работать нельзя. Уж очень нынче наука серьезная пошла, а не то, что во времена гальвании и рентгена. Вот так, не подумав, можно однажды открыть способ мгновенного уничтожения Земли с блестящим экспериментальным подтверждением. Дубль вышел из ванной, порозовевший и в моей пижаме. Пристроился к зеркалу причесываться. Я подошел, стал рядом. Из зеркала смотрели два одинаковых лица. Только волосы у него были темнее от влаги. Он достал из шкафа электробритву, включил ее. Я наблюдал, как он бреется, и чувствовал себя едва ли не в гостях. Настолько по-хозяйски и непринужденными были его движения. Я не выдержал. «Слушай, ты хоть осознаешь необычность ситуации?» «Чего?» — он скосил глаза. «Не мешай». Он явно был по ту сторону факта. Аспирант отложил дневник, покачал головой. «Нет, Валька оригинал не умел читать в душах». Он тоже был потрясен. По ощущениям, получалось, будто он проснулся в баке, понимая все, где находится и как возник. Собственно, его открытие начиналось уже тогда, а хамил он от растерянности. Еще, пожалуй, потому что искал линию поведения, такую линию, которая не звела бы его в экспериментальные образцы. Он снова взялся за дневник. «Но ведь ты появился из машины, а не из чрева матери. Из машины, понимаешь?» «Так что, появиться из чрева, по-твоему, просто?» «Рождение человека куда более таинственное событие, чем мое появление. Здесь можно проследить логическую последовательность. А там мальчик получится или девочка, в папу пойдет или в маму, умный вырастет или дурак, сплошной туман. Нам это кажется обыкновенным лишь из-за своей массовости. А здесь машина записала информацию и воспроизвела ее. Как магнитофон. Конечно, лучше бы она воспроизвела меня, скажем, с Эйнштейна, ну что поделаешь». Ведь и на магнитофоне, если записаны гоп мои гречанники, то не надейся услышать симфонию Чайковского. Нет, ну, чтоб я был таким хамом. Видно, он остро чувствовал щекотливость своего появления на свет, своего положения, не хотел, чтобы я это понял. Отчего там не понять, возник из колб и бутылок, как средневековый гомункулюс и бесится. Я часто замечал, люди, которые чуют за собой какую-то неполноценность, всегда нахальнее и хамевитее других. И он стремился вести себя с естественностью новорожденного. Тот ведь тоже не упивается значением события. Человек родился, сразу начинает скандалить, сосать грудь и пачкать пеленки. Аспирант Кривошеин только вздохнул и перевернул страницу. «Ну а чувствуешь-то ты себя нормально?» «Вполне». Он освежал лицо одеколоном. «С чего бы мне себя чувствовать ненормально?» «Машина — устройство без фантазии. Представляю, чтобы она наворотила, будь у нее воображение. А так все в порядке. Я не урод, о двух головах, молод, здоров». «Наполнение пульса отлично. Сейчас поужинаю и поеду к Ленке. Я по ней соскучился». «Что?» Я подскочил к нему. Он смотрел на меня с интересом, в глазах появились шкодливые искорки. «Да, ведь мы теперь с тобой соперники. Послушай, ты как-то примитивно к этому относишься. Ревность — чувство пошлое, пережиток. Да и к кому ревновать, рассуди здраво. Если Лена будет со мной, разве это значит, что она изменила тебе? Изменить можно-то с другим мужчиной. Непохожим, более привлекательным, например. А я для нее — это ты. Даже если у нас с ней пойдут дети, то нельзя считать, что она наставила тебе рога. Мы с тобой одинаковые. Всякие там гены, хромосомы у нас тоже. Эй, осторожнее. Ему пришлось прикрыться дверцей шкафа. Я схватил гантель с пола, двинулся к нему. Убью, гада, на логику берешь. А я тебе покажу логику, гомункулюс. Я тебя породил, я тебя и убью, понял? Думать о ней не смей. Дубль бесстрашно выступил за шкаф, а уголки рта у него были опущены. «Слушай, ты, Тарас Бульба, положи гантель. Если уж ты начал так говорить, то давай договоримся до полной ясности. Гомункулиса и убью я оставляю без внимания как продукты твоей истеричности». «Вот что касается цитат «я тебя породил», так ты меня не породил. Я существую не благодаря тебе, и насчет моей подчиненности тебе лучше не заблуждаться». «То есть как?» «А так. Положи гантель, я серьезно говорю. Я, если быть точным, возник против твоих замыслов. Просто потому, что ты вовремя не остановил опыт, а дальше и хотел бы, да поздно». То есть, он скверно усмехнулся, все аналогично той ситуации, в которой и ты когда-то появился на свет по небрежности родителей. Все знает, смотри-ка, а? Было. Матушка моя однажды после какой-то моей детской Шкоды сказала, чтобы слушался и ценил. Хотела я сделать аборт, да передумала. А ты? Лучше бы она этого не говорила. Меня не хотели. Меня могло не быть. Но в отличие от мамы, ты меня не вынашивал, не рожал в муках, не кормил, не одевал, продолжал Дубль. Ты меня даже не спас от смерти, ведь я существовал и до этого опыта. Я был ты. Я тебе не обязан ни жизнью, ни здоровьем, ни инженерным образованием, ничем. Так что давай на равных. И с Леной на равных. «С Леной... я не знаю, как быть с Леной. Но ты, он, судя по выражению лица, что-то хотел прибавить, но воздержался, только резко выдохнул воздух. Ты должен так же уважать мои чувства, как я твои, понял? Ведь я тоже люблю Ленку и знаю, что она моя женщина, понимаешь? Я знаю ее тело, запах кожи и волос, ее дыхание. И как она говорит, ну, Валек, ты как медведь, право. И как она морщит нос». Он вдруг осекся. Мы посмотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью. «В лабораторию». Я первый кинулся к вешалке.